заглянула в сегодня, последнего года ее жизни, запись за 30 августа. Так вот, как я покончу, я буду работать над картиной, несмотря ни на что, как бы холодно ни было, все равно не за работой, так на какой-нибудь прогулке. Те, которые не занимаются живописью, тоже ведь умирают. А через 2 месяца ее не стало. Письмо от Кати читала про их московское житье-бытье, и так схватило сердце, как же я по всем нашим соскучилась. Вот уж от нее не ожидала, что и она стала суеверной. Пишет, чтобы я не стригла волосы, плохая примета, младенцу жизнь укорачивать. Пойду завтра всем приметам назло в парикмахерскую, подстригусь и сделаю укладку. Вот вам всем. Я в приметы не верю. Кажется, совсем недавно я в первый раз к ним в Москве приехала. Сколько же лет прошло? Ого, уже 10. Да, это было в январе или феврале 16-го. Мечтала устроиться петь, а в Эрмитаже, это в моем Эрмитаже, меня даже слушать не стали. Как забавно все это вспоминать сейчас. Когда-то, что казалось когда-то недосягаемой мечтой, вдруг стало пройденной ступенькой. А тогда, боже, какая это была трагедия. Бродила несчастная и никому не нужная по центру заснеженной зимней Москвы часами в красивой праздничной толпе. Кто-то рассказал, как Вертинский познакомился с Верой Холодной на Кузнецовском, решил приударить за хорошенькой барышней, а та ему «Я замужем, жена прапорщика Холодного». Отвел ее к Ханжонкову, стала королевой кинематографа. Вот и я, как дура, все ходила и мечтала, как кто-то остановит и скажет, не хотите ли сняться или спеть. Смотрел на барышню, у всех прически под Веру Холодную, и всякая мечтает стать кинематографической дивой. И как же было обидно слышать, как какая-то холеная барышня выходит из магазинчика и бросает приказчику. «Нет, не то, не нравится, я, пожалуй, приду с моим женихом». Ходила мимо одной витрины со шляпками, не выдержала, зашла примерить. Шляпки парижские, нравятся все отчаянно, какую ни возьми. А я «Нет, не то, не нравится, я, пожалуй, приду с моим женихом». А теперь все парижские шляпки мои. А важно совсем другое. Все чаще и чаще думаю, а могла бы я здесь петь? Не знаю. Мой славный Осик вводит меня в кафе «Шантан» и мюзик-холл, и мы перевидали всех кумиров Парижа. Минстангет, Шевалье, теперь Жозефина Беккер. Поют не лучше наших, но совершенно по-другому, легко, свободно. У нас любую песенку исполняют всерьез, как оперную арию. Вчера ходили в казино «Де Пари» на Жозефину Беккер. Мартышка, но талантливая, как чертенок. Еще мне очень понравилось «Мулен Руж».